Глава 16. На лице Ким не отразилось ровным счетом ничего, когда она увидела знакомую фигуру, шедшую по залу в ее сторону. «Спасибо тебе, партнер», — сказала она сквозь зубы своему коллеге, который вполне мог ее предупредить. На лице Джоанны Уэйт, занявшей место по другую сторону стола подделки, было написано искреннее изумление. «Ну вот мы и опять встретились, мисс Уэйт», — произнесла Стоун, глядя женщины прямо в глаза и вспоминая, как та настаивала на титуле «мисс» во время их предыдущей встречи. «А я знала, что это случится, инспектор», — сказала та, усаживаясь и скрещивая свои длинные ноги. «И вновь нас объединяет смерть», — заметила Ким. «А вы как здесь оказались?» Первый раз детектив встретила Джоанну Уэйт пару лет назад, когда расследовала убийство директрисы школы Терезы Уайетт, женщины, связанной с появлением человеческих костей на участке заброшенного детского дома. Тогда они допросили всех коллег женщины и от всех услышали одну и ту же версию о праведнице, и только Уэйт решилась рассказать им правду, при этом отчаянно флиртуя с Ким. Стоун заметила, что с того времени Джоанна почти не изменилась. Длинные светлые волосы были убраны в конский хвост на затылке, открывая сильный прямой подбородок и проницательные голубые глаза. Простые темные брюки изысканного кроя подчеркивали ее длинные ноги, а под воротником гладкой белой блузки виднелся медальон со святым Христофором. Святой Христофор у католиков считается покровителем путешественников. «Расскажу, если поставите выпивку», — улыбнулась Джоанна. «Вы учили Сэдди Винтерс?» — продолжила детектив, не обращая внимания на этот ответ. Неожиданно вся радость в глазах ее старой знакомой сменилась печалью. «Именно так, инспектор», — ответила она. «И как долго?» «С того самого момента, как я перешла сюда в сентябре прошлого года». «То есть чуть больше 6 месяцев?» «Для этого места 6 месяцев — долгий срок», — заметила Уэйт. Такой ответ удивил Ким. И не столько слова, сколько тон, каким они были произнесены. Его попытались скрыть за быстрой улыбкой, одной из тех, которые используют, когда хотят убедить собеседника в том, что пошутили. Но от Стоун не укрылось сожаление, которое слышалось в этом ответе. Ей было действительно интересно, откуда у Джоанны Уэйт подобный настрой. Но детектив решила, что никогда об этом не узнает. «Не похоже на вашу прошлую школу?» – поинтересовалась инспектор. Если она правильно помнила, то Джоанна иногда применяла нетрадиционные методы обучения, не находившие понимания у ее руководителя, хотя и позволявшие ей пользоваться вниманием своих учеников. Уэйт просто кивнула, и Ким поняла, что больше на эту тему ей ничего не скажут. «И какой же она была, эта Сэдди?» — задала Стоун новый вопрос и тут же добавила. «Только не говорите мне, что она была проблемным ребенком». «Да я и не собиралась», — покачала головой Джоанна. «Я охарактеризовала бы ее как интроспективную, рефлексирующую девочку, которая была гораздо талантливее, чем сама о себе думала». «В чем же?» «В поэзии», — ответила Уэйт. Она рассматривала свои творения как бессмысленный набор слов. Они действительно были чересчур эмоциональны, иногда писались только для себя любимой. Но ведь ей было всего 13. Мне кажется, в таком возрасте мы все уделяли своим эмоциям слишком много внимания. В ее стихах было много о том, что ее волновало. Ким увидела, как Брайан сделал запись в своем блокноте. «Наверное, напоминание спросить у Доусона, не нашел ли он стихи в вещах Сэдди», — подумала она. «О чем же именно?» — уточнила инспектор, пытаясь лучше понять несчастную Винтерс. «О ее месте в этом мире, о страхах, часто об одиночестве, о других вещах». Ким подождала, пока собеседница встретилась с ней взглядом. «О других вещах?» Учительница явно что-то недоговаривала. «Я уже сказала, инспектор, что ей было всего 13», — повторила она. На лице Уэйт вновь воцарилось каменное выражение, и Стоун поняла, что больше она об этом говорить не будет. У нее создалось впечатление, что упрямство этой женщины ничуть не уступает ее собственному. «А на уроках у вас с ней были проблемы?» — сменила тему Ким. «У меня? Никогда», — Джоанна покачала головой. «Вы хотите сказать, что у других они были?» — настаивала детектив. «Сэдди любила английский язык и никогда не причиняла мне хлопот». Учительница выразительно развела руками. Ким как раз открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, когда в холл вошел директор Торп. В дверях он замер на месте. Молодая пара, шедшая вслед за ним, оживленно беседуя, чуть не врезалась в него. Женщина инстинктивно прикрыла правой рукой свой торчащий живот. Эти ребята явно ничего не откладывали на потом. Директор стал метать громы и молнии, забыв, что по пятам за ним идут перспективные покупатели. «Не соблаговолите ли вы объяснить?» – начал он. «Прошу прощения за то, что мы переселились», – начала Ким приятным голосом. «Кабинет, выделенный нам для проведения допросов и получения официальных заявлений, оказался не очень удобным. Она хотела, чтобы молодая пара не испытывала никаких иллюзий по поводу их с Брайантом реальной принадлежности». Молодые люди, нахмурившись, посмотрели на главу школы, чье лицо пылало от гнева. Женщина продолжала прикрывать рукой живот. «Мы найдем вам альтернативное помещение, инспектор», — произнес Торп, ноздри его дрожали. По взгляду, который он бросил на них, проходя мимо вместе с молодой парой, Ким поняла, что их переселят при первой же возможности. Джоанна Уэйд печально улыбнулась ей. «А что, инспектор Ким Стоун всегда получает то, что хочет?» «В большинстве случаев», — ответил за шефа Брайант. «Итак, мисс Уэйд, что вы еще можете рассказать нам о случившемся с Эдди?» — вернулась к главному инспектору. «Не так много», — призналась преподавательница. «Меня там не было». «А как вы узнали о происшествии?» «Я была в классе и готовилась к уроку, когда услышала какой-то шум в коридоре. Я услышала ее имя и слово «крыша». Было не так уж сложно сложить 2 и 2». «А где находится ваш класс?» — спросила детектив, пытаясь понять, как далеко от места происшествия находилась Уэйд. «Окна класса расположены по фасаду здания и выходят на 2-й ряд вязов». «Это слева от металлической решетки, окружающей нарциссы?» — уточнила Ким. Джоанна задумалась, а потом утвердительно кивнула. «Практически так», — ответила она. Стоун поняла, что если б Сэдди прыгнула вниз, она пролетела бы прямо перед глазами своей учительницы. «Ну что ж, спасибо, мисс Уэйд». «Что, так быстро?» — спросила Джоанна, позволив себе добавить в допрос капельку разочарования. Ким постаралась спрятать улыбку. Другой повод, другое место, но эта женщина ничуть не изменилась. «Если нам что-то понадобится, мы знаем, где вас найти». «По четвергам в повозке и лошадях, где я играю в дартс. Я вам уже говорила». «Спасибо», — поблагодарила инспектор, глядя прямо в глаза Уэйд. Та улыбнулась еще раз, после чего встала и удалилась. Стоун пришла в голову новая мысль, и она достала телефон. «Слушаю, босс», — ответила Стейси после 2-го гудка. «Стейси, Плант уже прислал протоколы допросов свидетелей?» «Так точно, занес их около часа назад». «И сколько их всего?» — поинтересовалась детектив. «Штук 40, 50», — услышала она в ответ. «Оставь пока свои исторические изыскания, Стейс, и внимательно посмотри их все, детально». «Хорошо, босс, а что я ищу?» «Мы знаем, что Сэдди на крыше никогда не было, но все слышали о том, что она там была. У этого слуха должен быть какой-то источник». «Я хочу знать, кто первый сказал, что видел Сэдди Винтерс на крыше».